Беги, оставь в лесной глуши хмельной угар, сатиров блуд. Восстань, освободись от пут и зверя в чреслах задуши. Теннисон, 1850 год. Не в первый, а по меньшей мере в 31 раз за утро Сэм перехватил вопрошающий взгляд кухарки и устремил свой собственный сперва на колокольчики, висевшие рядком над кухонной дверью, а затем, весьма красноречиво, в потолок. Близился полдень. В кои-то веки у Сэма выдалось свободное утро, и он должен был бы этому радоваться. Но свободное утро доставляло Сэму радость только в том случае, если он проводил его в более привлекательном обществе, нежели общество дородной миссис Роджерс. «Наш-то прямо сам не свой», — изрекла эта почтенная Матрона. «Тоже не в первый, а в 31 раз». При этом главным источником ее недовольства был не сам молодой барин, а лакей. За те два дня, что минули после их возвращения из Лайма, Сэм то и дело намекал на разные темные делишки, однако толком ничего не рассказывал. Правда, он соизволил поделиться с ней новостью насчет Виндиетта, но ко всем своим сообщениям неизменно присовокуплял: «Ну, это еще что, это еще цветочки». И больше ничего из него извлечь не удавалось. «Я вам так скажу, миссис Роджерс, голубушка моя, дела творятся серьезные». Он выговаривал «сурьезные». «Такие дела, что увидишь, глазам не поверишь. Только я покуда молчок». Один непосредственный повод для мрачного настроения у Сэма, безусловно, был. Накануне, отправляясь с визитом к мистеру Фримену, Чарльз не удосужился предупредить своего слугу и отпустить его на вечер. Поэтому Сэм прождал, не ложась спать, далеко за полночь. Когда же он выскочил навстречу хозяину, услыхав скрип входной двери, то наградой за преданность и усердие ему был только злобный взгляд. «Какого черта ты не спишь? Вы же не сказали, что не придете домой к обеду, мистер Чарльз?» «Я обедал в клубе». «Понятно, сэр». «И убери это наглое выражение со своей рожи». «Слушаю, сэр». Сэм расставил руки и начал принимать, а вернее ловить на лету предметы верхней одежды, которые швырял ему хозяин. Последнее, что бросил Чарльз, был испепеляющий взгляд. Затем он величественно проследовал наверх в спальню. Голова у него была совершенно ясная, но на ногах он держался не твердо, и Сэм не преминул отметить это обстоятельство, ухмыльнувшись хозяину в спину. «Ваша правда, миссис Роджерс, сам не свой, вчера заявился пьяный в стельку. Ни в жизни бы не поверила. Ваш покорный слуга и сам бы много чему не поверил. Да как не поверить, коли видишь своими глазами? Неужто он отдумал жениться? Мое дело помалкивать, миссис Роджерс. Из меня, как говорится, клещами слова не вытянешь». Тяжелый вздох всколыхнул необъятную грудь кухарки. У плиты мерно тикали кухонные часы. Сэм улыбнулся. «Но нюху вам не занимать, голубушка. Что есть, то есть. Еще немного, и оскорбленное самолюбие Сэма довершило бы то, что не под силу было клещам». Но звонок колокольчика помешал ему осуществить свои намерения, и пышнотелой миссис Роджерс, уже навостривший уши, пришлось остаться ни с чем. Сэм поднялся, снял с плиты двухгаллонный кувшин с горячей водой, терпеливо томившийся там все утро, подмигнул своей товарке и вышел из кухни. Есть два вида похмелья. При одном человек чувствует себя больным и разбитым, и в голове у него полная мешанина. При другом он тоже чувствует себя больным и разбитым, но сохраняет ясность мыслей. Чарльз проснулся уже давно и был на ногах задолго до того, как позвонил. Он страдал похмельем второго рода. Все события вчерашнего вечера он помнил до мельчайших подробностей. В тот момент, когда у Чарльза открылась рвота, из комнаты окончательно улетучился и без того нестойкий элемент чувственности. Его так неудачно окрещенная избранница поспешно спустила ноги на пол, накинула халатик и доказала, что ремеслом сиделки владеет ничуть не хуже, чем приемами публичной женщины. Во всяком случае, действовала она решительно и быстро. Она перетащила Чарльза в кресло у камина, где ему попалась на глаза порожняя бутылка из-под Рейнского, что тут же вызвало новый приступ рвоты, но на этот раз она успела подставить ему таз от умывальника. В промежутках между спазмами Чарльз охал и бормотал извинения. «Ради бога, простите! О, какая неприятность! Что-то с желудком!» «Ничего, ничего, сэр. Вы не стесняйтесь. Пускай до самого конца вырвет. Вам полегчает». И Чарльза действительно продолжал рвать до самого конца. Девушка принесла свою шаль и закутала ему плечи. И какое-то время он сидел неподвижно, словно старая бабушка, смешной и жалкий, понурив голову и сгорбившись над зажатым в коленях тазом. Но мало-помалу он приободрился и почувствовал облегчение. Может, теперь лечь поспать? Хорошо бы, только в своей постели. Девушка встала, выглянула в окно и скрылась в соседней комнате. Тогда он трясущимися руками стал натягивать на себя одежду. Воротилась она уже в платье и в шляпке. Он в ужасе взглянул на нее. «Как? Неужели вы...» «Я за извозчиком схожу, сэр. Вы обождите?» «Ах, вот что. Благодарю вас». И он снова уселся в кресло, а она спустилась вниз и вышла на улицу. Хотя он был далеко не уверен в том, что дурнота его окончательно прошла, он испытывал чисто психологически неимоверное облегчение. Неважно, с какими намерениями он явился сюда, рокового шага он все-таки не совершил. И сейчас, пока он сидел и глядел на догорающий огонь, на лице его, как ни странно, блуждала слабая улыбка. Вдруг из соседней комнаты донесся тихий плач ребенка. Короткая пауза, и плач раздался снова, на сей раз громче и протяжнее. Девочка, по-видимому, проснулась и не могла успокоиться. Она плакала, захлебывалась слезами, на секунду умолкала, переводя дух, и начинала опять. Слушать это было невыносимо. Чарльз подошел к окну и раздвинул занавески. На дворе стоял туман. Вокруг, насколько хватал глаз, не было ни души. Чарльз вспомнил, что давно уже не слышно привычного цоканья копыт по мостовой, и сообразил, что в такой поздний час извозчика поблизости не найти. Покуда он в нерешительности стоял у окна, в стену, граничившую с соседним домом, громко забарабанили кулаком, и хриплый мужской голос прокричал что-то угрожающее. Поколебавшись, Чарльз положил трость и шляпу на стол и приоткрыл дверь в спальню. В полумраке он разглядел платяной шкаф и рядом старый сундук. Спальня была совсем крошечная. В дальнем углу помещался комод и вплотную к нему низенькая кровать на колесиках. Внезапно тишину снова разорвал пронзительный детский крик. Чарльз, как дурак, переминался с ноги на ногу в освещенном дверном проеме. Огромный, черный, страшный. Тише. Мама скоро придет.